Глава 11. Ульяна. И снова я смотрела на себя через зеркало в лифте. На этот раз не стала изгаляться. Раз в самом скромном наряде моя задница для него все еще оставалась аппетитной, то можно не искать мешковатые наряды. Достала один из классических офисных костюмов и надела его. Приталенный пиджак, юбка-карандаш и застегнутая наглухо непрозрачная блузка. Я выглядела неплохо, хотя и все было довольно дешевым. За эти годы я научилась не ударять в грязь лицом при скромном бюджете на гардероб. Покупать дешевые вещи так, чтобы они смотрелись дорого, это целое искусство. Снова не стала надевать каблуки, а остановилась на тех же лодочках. Не хотелось подчеркивать свои ноги и ту самую задницу. В этом наряде она выделялась намного лучше. Мой расчет был на того самого дядю с пузиком, юрист который. Хотелось вызвать у него, даже не знаю, симпатию. Возможно, мне бы удалось подготовить его на защиту моих интересов за деньги Осипова. Да, это не самый лучший вариант, но все же отступать в такой ситуации было глупо. Мне надо решить вопрос. До центра добиралась на метро. На входе в здание остановилась поправить и без того идеальные прическу и легкий макияж. Сегодня я выглядела однозначно представительнее, чем в прошлый. На входе стоял турникет и охрана. Меня без проблем пропустили, давая подсказку, куда двигаться дальше. Я осматривалась по сторонам, ожидая за каждым углом Осипова. Слава богу, его нигде не было видно. А я спокойно поднялась наверх. Практически на самый верх. Оттуда из коридора открывался захватывающий вид, и я ненадолго зависла, думая о своем. А вот и моя строптивая жена. Вздрогнула, оборачиваясь. Вспомнишь черта, так он и выскочит из одного места. Точнее, из соседнего лифта. Осипов стоял, опираясь на одну из колонн. Абсолютно спокойный и снисходительный в своей манере. Как будто весь мир ему обязан, и я в том числе. Постаралась взять себя в руки и как можно спокойнее сказать. «Здравствуй. Привет, Ульяна». Почему-то из его уст это звучало как-то пошло, двусмысленно. Хотя, как это могло сочетаться в обычной ничем не примечательной фразе? Я же не собиралась его заставлять общаться со мной. «Вот знаешь, смотрю на тебя и пытаюсь понять, откуда столько прыти. И вроде бы раньше ты была другой, а все равно мало что изменилось. Делать вид, что ты такая вся иная, не равно быть таковой». Поджала губы. Если он собирался вынести мне мозг и заставить почувствовать себя неуютно, то у него с блеском получилось. Не стала отвечать на эту провокацию. Просто отвернулась и пошла дальше по коридору по направлению, что задали указатели. Тоже мне специалист по женщинам. Самоуверенный баран, скорее. Обиделась? А зря. Мы же не чужие друг другу люди. Я хочу как лучше. Ну все. Мое терпение лопнуло. Что он о себе возомнил? Какую-то чушь городит, делает странные намеки, при этом сообщая о невесте. Какой-то цирк одного актера не выдержала и развернулась со словами. А вот тут я не согласна категорически. Еще как чужие. Я бы сказала, что максимально. Ты меня нанял, чтобы я побыла твоей женой какое-то время. Так я побыла. Потом мы развелись. Сейчас творится совершенно непонятная мне чушь, от которой, я надеюсь, мы достаточно быстро и без проблем избавимся. И в последующие годы своей жизни я не увижу тебя. Как до этого и предполагалось. Не успела пикнуть, как оказалась втянута в какой-то странный альков. Там меня прижали к стенке, и я поняла, что перегнула палку. Правда, при этом я ни капельки не жалела, что решилась высказаться. Ты совсем страх потеряла, Ульяна? Я как дурак пытаюсь исправить нашу общую проблему и относиться к тебе по-человечески, а ты тут фортели выкидываешь. Я же могу перестать быть добреньким самаритянином. Могу перестать терпеть твое поведение и выходки, а просто взять свое, по суду. Тебе этого надо? Отпусти меня, выдавила из себя я. Мне было жарко. Слишком отчаянно хотелось вырваться из его захвата, а еще к своему стыду поднималось другое, давно забытое чувство влечения. Черт, что он себе позволял? Меня отпустили так же резко, как и приперли к стенке. Его глаза метали молнии, а кадык нервно дернулся. Я сама не поняла, почему он вдруг остановился, но Осипов отступил, одергивая свой пиджак. Сегодня он был одет с иголочки и выглядел весьма представительно в темном дорогом костюме. Очевидно, к юристу такого уровня даже Арс не заходит в джинсах и футболке. «Последняя китайская, Уля. Веди себя нормально, иначе мне придется принять более жесткие меры». Я ничего не ответила на это, а меня галантно пропустили вперед. Ничего. Я собиралась вести себя нормально, но с юристом, которого он нанял. Правда, когда я увидела перед собой человека, что взялся работать над нашим делом, то поняла, как жестоко ошибалась во всем.